Вернувшись после очередной скачки, я вошел в гостиную к Кис-Кису, миновав Дворецкого, и услышала обрывок разговора, от которого кровь бросилась мне в голову. «Что-то наш Грушницкий сегодня припозднился», — донесся до меня голос журналиста. «Без его фанфаронства даже скучно». Ленивый смех, раздавшийся в ответ, ожег меня, словно едкая кислота. «Так они надо мной все это время потешались?» Одним из недостатков и одновременно достоинств моей натуры является то, что в минуту ярости я действую, не заботясь о последствиях. Быстро войдя в салон, я остановился за спиной у графа Нулина. Он меня не видел, но остальные смеяться перестали. Я поймал на себе любопытствующий взгляд Базиля. «Ну-ка, что дальше?» «Кажется, я знаю способ излечить вас от скуки, мсье Лебеда», — сдавленно сказал я. Он обернулся. Его румяные щечки мгновенно, я такого никогда не видывал, окрасились в цвет несвежей наволочки. «Посмотрим, станете ли вы поясничать под пистолетом», — продолжил я. Он попытался хорохориться. «Ишь, какой смельчак! Всем известно, какой вы трюкач по пистолетной части. Я не дурак, чтобы исполнять роль вашей мишени». Говорил он с вызовом, но в глазах читался ужас. Это придало мне уверенности, я заговорил спокойнее. «Если вы так боитесь моей меткости, извольте. Условия поединка будут точь-в-точь такие же, как у ваших любимых героев, Печорина с Грушницким. На 6 шагах вы не промахнетесь, а скалу, на которой они стрелялись, я знаю. Она все там же». Несколько секунд журналист смотрел на меня в замешательстве. Потом его мягкое лицо шутовски сморщилось. Граф Нулин рассмеялся. «Ну уж нет. Все ошибки в нашей жизни происходят, когда мы пытаемся изображать то, чем не являемся. Я, Григорий Федорович, трус. А так называемую честь полагаю глупой выдумкой. С какой же стати, изображая храбреца и человека чести, я стану лезть под вашу пулю? Я вас обидел, каюсь. За это вы наказали меня публичным унижением. Разве вам не довольно?» Признаться, от такого простодушия я растерялся. А тут еще и Стольников сказал: «Браво, граф! Умно, откровенно и для труса, пожалуй, даже смело. Признай это, Григоар. Не то правда обратишься в Грушницкого». Я колебался. «Право, не сердитесь», — Лебеда искательно смотрел мне в глаза. «Я ведь из тех, кто из-за красного словца не пожалеет мать отца. Ну что, мир?» Он протянул мне руку. «Мир, мир!» — закричали Тина с Кис-Кисом. Базиль жестом римского императора поднял кверху большой палец. Мне ничего не оставалось, как ответить на рукопожатие, после чего все зааплодировали. Вроде бы я должен был чувствовать себя удовлетворенным. И все же, глядя на журналиста, который тут же, будто ни в чем не бывало, принялся рассказывать какую-то потешную историю, я отчего-то испытывал смутное подозрение, что он снова надо мной надсмеялся, только неким, более изощренным образом. С того вечера, однако, граф Нулин сделался со мной безупречно любезен и даже повадился заводить разговоры на разные нешутовские темы. Оказалось, что он очень не глуп и отнюдь не поверхностен. Журналист обладал ценнейшим для беседы качеством, умел задавать вопросы и заинтересованно слушать ответы. Я объяснил это тем, что Лебеда, вероятно, относится к довольно распространенной породе нахалов, которые проникаются уважительным любопытством ко всякому, кто их одернет. Он расспрашивал меня о моих взглядах, моем прошлом, моих нынешних друзьях. Сначала я отвечал неохотно, но человеку, особенно молодому, трудно устоять перед столь искренним любопытством к его особе. Как и Дарью Александровну, Лебеду особенно занимал Никитин. Неудивительно, такова уж была притягательная сила этой личности. Последнее, что мне осталось рассказать об этом периоде своей серноводской жизни, тоже связано с Олегом Львовичем. Дня за 2 до выступления в поход Базиль с обычной своей небрежностью спросил: «Ты уже покусился на невинность мадемуазель Фигнер?» Я ответил что-то возмущенное. «Судя по благородству негодования, еще нет», — спокойно заключил он. «Но дело-то хоть идет к тому. Ты объяснился?» «Нет. «Не может быть. Я видел вас сегодня на бульваре. Ты что-то говорил ей? А она слушала тебя с таким страстным выражением. Уж я в подобных вещах понимаю». Припомнив, о чем мы с Дашей беседовали, когда мимо на своем иноходце проехал Базиль, я сказал: «Нет-нет, мы говорили не о любви. Я рассказывал ей, как Никитин готовится к экспедиции». Стольников посмотрел на меня странно, вздохнул и молвил: «Ну так вот, что я тебе скажу, мой милый. Она влюблена не в тебя, а в Никитина. Очень хорошо помню, как она на него смотрела, когда вы трое стояли в прихожей». Предположение вызвало у меня смех. Базиль настаивать не стал и переменил тему. Но капля яда уже проникла в мою душу и начала ее разъедать. А ведь верно. Почти все наши разговоры так или иначе вертелись вокруг Никитина. Не было случая, чтобы Даша поинтересовалась чем-то из моего прошлого или моими мыслями о будущем. Разве так бывает, когда девушка любит? А вот в Никитине ее занимало все, любая мелочь. Мне теперь казалось, что самый голос ее менялся, а глаза загорались особенным огнем, когда она произносила его имя. Мучения мои были слишком остры, чтобы я мог долго терзаться неизвестностью. Поступил я так же, как всегда, ринулся в пучину, не задумываясь о последующем. На завтра я чуть не загнал коня, чтобы поскорее вернуться с задания и подстеречь Дашу, когда она будет возвращаться из серных ванн. Весь ее распорядок мне был известен до мелочей. «Вы любите Олега Львовича?» – выпалил я, выскакивая ей навстречу из кустов. «Я знаю! А со мной водитесь, лишь чтобы выведывать о нем новости. Но я не желаю более состоять в этой жалкой роли. Только это я и хотел вам сказать». В первую минуту она испуганно отшатнулась. Мое появление и весь дикий вид напугали ее. Но затем лицо Дарьи Александровны залилось краской. Сердце мое упало. Я вообразил, что это свидетельство моей правоты. «Отчего вы так унизили меня?» – горько молвил я. «Если он вам дорог, дали бы ему это понять. Как вы бессердечны! Не к нему, ко мне!» Произошло то, чего я никак не ожидал. Даша заплакала, но не испуганно и не виновата, а оскорбленно, даже возмущенно. «Вы не смеете!» – захлебывалась она. «Я считал вас другом, а вы... Как вы могли даже вообразить? Вы слепец. Нет, хуже. У вас испорченный, грязный ум. Ох, как бы вам было стыдно, если бы я объяснила. Но нет, уйдите с моих глаз». Я и сам плакал, ничего не понимая. «Что объяснили бы? Что?» Но она не говорила, лишь трясла головой и показывала рукой. «Уйдите». «У меня не грязный ум, просто я вас люблю», — вдруг вырвалось у меня. «Подозрение, будто вы любите другого, для меня невыносимо». Даша зарыдала еще пуще, но уже без негодования. Когда я понуро повернулся, чтобы уйти, она удержала меня за рукав. «Погодите, я вам все расскажу». И рассказала. Я узнал, что познакомиться с Олегом Львовичем ее попросила одна госпожа Незнамова, его невеста. У них многолетняя драматическая любовь. Условием этой Алины Сергеевны было, что Даша станет наблюдать за Никитиным издалека, не выдавая истинной причины своего интереса. Почти каждый день Даша отсылала ей подробный отчет, главным поставщиком сведений для которого являлся я. Мне вспомнилось письмо, доставленное Дашей в день ее именин. Пелена упала с моих глаз, и я будто заново родился. «Простите меня, Дарья Александровна, я ужасно перед вами виноват и благодарю, что доверились мне. Олег Львович ничего не узнает». С трепетом я ждал, не скажет ли она чего-то по поводу моего невольного признания. Нет, Даша не сказала, но по ее взгляду я знал, что сгоряча вырвавшиеся слова оставили в ней след. «Мы поговорим обо всем, когда вы вернетесь из похода», — нежно молвила она. «Пообещайте мне быть осторожным в бою и беречь Олега Львовича». Слезы мои уже высохли. Молодцевато улыбнувшись, я сказал: «За первое не ручаюсь, а насчет второго можете быть покойны».